Нет, Яруаши отрицательно покачал головой, обводя взглядом тело молодой девушки. Если память не подводит его, то эта девушка по имени Бомбиетта Бастербайн должна быть одним из штернриттеров под командованием Яхве, потерпевшим поражение от Саджина Камамуры. Сейчас она выглядит даже моложе, чем во время нападения на Сирити в оригинальной истории. Хаем, значит, ты не рыцарь? Бомбиетта не могла скрыть свое удивление, когда услышала ответ Яруаши. Этот красавчик не проявил совершенно никакого удивления или испуга, когда она озвучила фамилию своей семьи. Вдобавок, судя по этому одеянию, он скорее всего является представителем одной из знатных семей. Судя по внешности, ему около 20 лет, что является вполне приемлемым возрастом для становления рыцарем. Раз Яруаши по всем внешним признакам является представителем знатной семьи, то и класс его родословной должен быть довольно высоким, что практически гарантирует становление рыцарем в таком возрасте. Тогда единственным логичным объяснением могло послужить лишь нежелание самого Яруаши становиться рыцарем. Неужели ты не проходил квалификационную оценку? Но почему? Бомбиетта непонимающе спросила у Яруаши. Редко встретишь Квинси, который не заинтересован в становлении рыцарем, ведь каждому из них с пеленок прививается идеология служения своему кайзеру. Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, глядя на энергичную Бомбиетту напротив: «Почему ты задаешь мне такие вопросы, разве мы знакомы?» «Эй!» Бомбиетта громко воскликнула и ярко улыбнулась. «Ты такой странный, я впервые столкнулась с Квинси, который отказывается от становления рыцарем. Твоя кровь и душа должны быть принесены в жертву, раз ты не желаешь верой и правдой служить нашему королю». Для Квинси нежелание становиться рыцарем равносильно нежеланию служить кайзеру, что уже можно счесть за измену Ванденрейху. Именно Квинси с подобными идеями и взглядами обычно участвуют в ритуале жертвоприношения, призванном ускорить восстановление пульса запечатанного короля. Бомбиетта продолжила говорить, не дожидаясь ответа со стороны Яруаши. «Ах, было бы жаль приносить в жертву такого красавчика. Я не отправлю тебя на ритуал жертвоприношения, если ты согласишься стать моим подчиненным. Даже представители знатных семей зачастую отправляются на ритуал жертвоприношения, если выказывают нежелание служить своему кайзеру. Все могло пройти гораздо проще, не будь Яруаши представителем знатной семьи, ведь будучи молодой госпожой семьи Бастербайн, она может свободно повелевать обычными квинси незнатного происхождения. Это угроза?» Яруаши невольно улыбнулся, услышав явную угрозу со стороны этой молодой девушки. Бомбиетта, стоявшая в паре метров от Яруаши, мило улыбнулась и сказала, когда ее охранники подъехали на лошадях к противоположному берегу реки: «Так и есть, отказываюсь». Яруаши беззаботно улыбнулся в ответ на угрозу. Бомбиетта подняла руку и возбужденно сказала, собрав в ладони небольшое количество риши: «Как жаль, что ты решил сделать неверный выбор». Глава 74. Глава 74. Это только начало, молодая госпожа. Охранники немедленно перебрались на другой берег, как только обнаружили, что их госпожа готовится к атаке. Бомбиетта приподняла подбородок и гордо воскликнула, указывая пальцем на Яруаши: «Взять его». В то же время глаза Яруаши, продолжавшего спокойно стоять напротив Бомбиетты и ее охранников, испустили золотое сияние. Взор глаз бога сперва проник в тело, а потом устремился к разуму молодой госпожи семьи Бастербайн. Глаза бога позволяют не только контролировать, но и распознавать эмоции других людей, что практически равносильно чтению мыслей. Цель не имеет совершенно никаких шансов защитить свой разум от взора глаз бога, если только класс ее Риацу не сравним с классом Риацу Яруаши. Яруаши невольно нахмурился, когда его взору предстал разум Бомбиетты, включая самые отдаленные его уголки. На самом деле, за жизнерадостной и энергичной внешностью этой молодой девушки скрывается очень капризная и жестокая натура. Будучи в скверном настроении, эта молодая девушка обычно ищет и похищает красивых мужчин незнатного происхождения, чтобы вдоволь попытать их ради поднятия настроения. Яруаши даже удалось мельком увидеть в разуме Бомбиетты себя в очень неприглядном и жалком состоянии, судя по всему, после жестоких пыток. Это просто ужасно. Он лишь беззаботно улыбнулся и покачал головой вместо того, чтобы злиться на ужасные фантазии Бомбиетты касательно своего будущего. Бомбиетта ощутила очень нехорошие предчувствия и сильный дискомфорт во всем теле, наблюдая за этим взглядом Яруаши, который, казалось, мог видеть каждую клетку ее тела. Фух, фух. Охранники начали переглядываться между собой, но после недолгих колебаний окружили Яруаши, следуя приказу молодой госпожи. Судя по внешности и поведению, этот молодой человек определенно является членом знатной семьи, но им пришлось покорно следовать приказу молодой госпожи, ведь всех непокорных слуг ждет трагичный и жалкий конец. Фух, когда охранники уже собирались приступить к захвату взятой в плотное окружение цели, та спокойно шагнула вперед и мгновенно исчезла, после чего вдруг появилась прямо перед молодой госпожой. Бомбиетта, видевшая лишь размытые остаточные образы, инстинктивно отшатнулась назад, даже не успев толком осознать, что именно произошло. Но, когда молодая госпожа семьи Бастербайн сделала резкий шаг назад, рука Яруаши ухватилась за ее одежду. В результате Бомбиетта резко остановилась и вздрогнула, не в силах вырваться из схватки другой стороны. Затем Яруаши беззаботно, не выказывая вообще никакого напряжения, поднял ошеломленную молодую девушку перед собой. «Ты!» Бомбиетта сперва ошеломленно воскликнула, а потом подняла свой крест Квинси и сформировала клинок из риши, которым немедленно атаковала протянутую руку Яруаши. Но в момент соприкосновения с запястьем Яруаши, этот духовный клинок разлетелся на мелкие кусочки, словно Бомбиетта ударила куском хрупкого стекла по куску прочнейшей стали. В то же время она с удивлением и шоком обнаружила, что ее охранники, ранее окружившие Яруаши, продолжали неподвижно стоять на месте, а потом и вовсе начали падать на землю один за другим. Как такое могло произойти? Тело Бомбиетты сковал ужас и страх, ведь ее охрану, возможно, нельзя назвать сильной, но она не так уж и слаба. Каждый из этих охранников уступает в силе лишь настоящим рыцарям, что позволяет им без особого труда иметь дело с любым обычным Квинси. Но прямо сейчас, каждый из них был сокрушен этим парнем буквально в мгновение ока, а она даже не могла понять, как конкретно это произошло. Что за ужасающая сила? Бомбиетта была уверена, что даже рыцарь Квинси не способен настолько легко разобраться со всеми ее охранниками. Этот парень должен быть старшим рыцарем, но он сказал, что вообще не является рыцарем. Вдобавок, после сближения Бомбиетта заметила, что в ее восприятии этот человек сильно отличается от других Квинси. «Неужели ты монстр?» Бомбиетта прошептала дрожащим голосом, когда ей в голову пришла одна невероятная и пугающая мысль. Сила, вложенная королем пустых в общество души Уэкамунда, проникает в каждый уголок мира. Раз в обществе души Уэкамунда обитают монстры, то они, конечно же, встречаются и в Шаттенберах. Просто кроме того, что монстры появляются в Шаттенберах гораздо реже, чем в обществе души Уэкамунда, их еще и немедленно уничтожают как гемиштов, грязную родословную. В истории империи Квинси существует лишь один случай, когда представитель грязной родословной не был казнен, потому что ему удалось войти в ряды штернриттеров после получения признания кайзера. Все остальные монстры, появлявшиеся в Шаттенберах на протяжении почти тысячи лет, беспощадно уничтожались, как только Ванденрейх узнавал об их существовании. Понятно. Теперь понятно, почему этот парень оказался настолько силен, хотя ранее и дал понять, что не является рыцарем. В моих жилах действительно течет так называемая вами сила монстра. Яруаши спокойно сказал, продолжая держать Бомбиетту перед собой. Стоит заметить, что представители благородных семей Ванденрейха носят довольно прочную одежду, ведь Яруаши схватил и поднял убегавшую Бомбиетту одной рукой за край рубашки, но она так и не порвалась. Вскоре Бомбиетта громко закричала, не в силах продолжать сохранять спокойствие. «Я ничего не видела, я ничего не слышала, я ничего не знаю. Пожалуйста, отпустите меня. Ванденрейх считает врагом любое существо, отличающееся от Квинси. В случае обнаружения монстра на территории Шаттенберах, происходит немедленная мобилизация сил Ванденрейха. Зачастую подобное происшествие привлекает внимание даже некоторых из штернриттеров. Поэтому даже не стоит думать, что произойдет с Квинси, которому не повезло наткнуться на сильного монстра. Монстр обязательно прикончит ее. При подобном раскладе вещей статус и происхождение не имеют вообще никакого смысла, даже будь она не молодой госпожой знатной семьи, а прямым потомком одного из штернриттеров или вовсе членом королевской семьи. Очевидно, что ради сокрытия личности, монстр пойдет на любые преступления. Яруаши приветливо улыбнулся и сказал нежным голосом, в ответ на мольбу Бомбиетты: «Ты ведь и сама прекрасно осознаешь, что я не могу отпустить тебя после произошедшего, верно?» Нежная и добрая улыбка этого прекрасного молодого человека, казалось Бамбиетте злобным и хищным оскалом пугающего демона. «Но, я не намерен убивать тебя», — Яруаши спокойно сказал, продолжая приветливо улыбаться перепуганной Бамбиетте. «Разве смерть не станет слишком легким наказанием за твои проступки?» Разум Бамбиетты охватили очень противоречивые эмоции, ведь она даже боялась думать о том, что собирается делать Яруаши, но в то же время чувствовала облегчение при мысли о том, что у нее есть шанс на выживание. Монстру невероятно трудно выжить в Шаттенбирайх, ведь после обнаружения Ванденрейхом, его существование привлечет внимание штернриттеров. Поэтому у нее будут довольно приличные шансы на спасение, в случае попадания в плен к монстру. Но, именно в момент, когда у Бамбиетты появилась надежда, рука Яруаши, крепко сжимавшая край ее рубашки, внезапно двинулась вперед. В сопровождении множества брызг крови, ладонь Яруаши сперва пронзила грудь Бамбиетты словно мягкое тофу, а потом грубо вырвалась у нее из спины, сжимая продолжавшее биться сердце. Затем ошеломленная и шокированная Бамбиетта упала на землю, окропив своей кровью зеленую траву на берегу реки. Молодая госпожа семьи Бастербайн ощутила гнев, отчаяние, нежелание и другие эмоции, глядя на собственное сердце в руке Яруаши. «Разве ты не сказал, что не намерен убивать меня? Какого черта, ублюдок?» В этот момент она жаждала провести на Яруаши самые ужасные и жестокие пытки в истории всего Ванденрейха, чтобы он молил о смерти, но, к сожалению, она не штернриттер и даже не старший рыцарь, поэтому у нее изначально не было вообще никаких шансов на победу в борьбе с этим чертовым монстром. Разум молодой госпожи семьи Бастербайн постепенно погрузился во тьму. Яруаши сперва спокойно и невозмутимо пронаблюдал за тем, как перестает биться сердце Бамбиетты, а потом бросил равнодушный взгляд на ее тело. Это только начало. Первые лучи утреннего солнца пролились через окно в просторную комнату, освещая уютную и теплую кровать. Бамбиетта, лежавшая на этой кровати в мешковатой пижаме, медленно приоткрыла глаза, начав постепенно отходить ото сна. Затем она резко поднялась и потерянно осмотрелась по сторонам, понимая, что это не просто чужая спальня, а даже, судя по всему, не ее дом. Как она очутилась здесь? Стоп! В сопровождении приступа сильной головной боли, осколки ужасных воспоминаний начали постепенно собираться воедино в разуме Бамбиетты. Она вспомнила, как отправилась на охоту в сопровождении группы охранников, где наткнулась на прекрасного молодого мужчину после успешной охоты на оленя, а затем приказала охранникам схватить его. В итоге, в разуме Бамбиетты возникла ужасная и отчаянная картина того, как этот прекрасный молодой человек держит в руке ее бьющееся сердце. От последних восстановившихся воспоминаний, дыхание Бамбиетты резко участилось, а на лбу выступили капли холодного пота. Треск, треск, треск. Молодая девушка принялась судорожно разрывать свою мешковатую пижаму, чтобы осмотреть место, где, согласно ее воспоминаниям, должна находиться сквозная рана. В итоге Бамбиетте не удалось обнаружить на своей груди вообще никаких признаков сквозного ранения, а ее сердце продолжало совершенно нормально биться в груди. Простой кошмар, Бамбиетта выдохнула и озадаченно осмотрелась по сторонам, постепенно отходя от шока и ужаса. «Но почему мне приснился такой кошмар, и где это я?» Она облегченно вздохнула и восстановила спокойствие, понимая, что это не более чем простой кошмар. Будучи молодой госпожой знатной семьи Бастербайн, она уступает в плане статуса лишь штернриттерам, ведь даже старшие рыцари Зильберна не смеют проявлять к ней неуважение. Так что она не испытывала сильного страха и беспокойства, даже внезапно проснувшись в совершенно незнакомой комнате. Бамбиетта спокойно встала и надела свою одежду, аккуратно уложенную у изголовья кровати, после чего уверенно покинула комнату. «Есть кто живой?» Затем она громко воскликнула, когда обнаружила, что в коридоре нет ни души. Судя по виду из окна, это вилла приличного размера с просторным внутренним двором. Насколько она знает, в подобных местах имеют право жить лишь представители знатных семей Ванденрейха. Но судя по довольно скромному и простому внутреннему убранству, здесь должны проживать представители совершенно обычной низшей знати, ведь использование ковров и мебели подобного качества не соответствует статусу высшей знати. Почему здесь отсутствует прислуга? Бамбиетта сперва нахмурилась и прошептала, когда никто так и не откликнулся на ее крик, а потом сосредоточилась на своем восприятии, но в итоге не обнаружила вообще никаких колебаний Риацу ни на территории виллы, ни на прилегающей территории. Казалось, здесь не было ни единой живой души, кроме нее. Как она оказалась в этой вилле, раз те ужасные воспоминания были не более чем простым кошмаром. Размышляя об этом, Бомбиетта ощутила очень нехорошие и зловещие предчувствия, а также легкий холодок, пробегающий по ее коже. В итоге девушка рассудила, что ей сперва нужно выяснить свое местонахождение, независимо от произошедшего ранее. Затем она выдохнула и настороженно шагнула по коридору, после чего спустилась в холл виллы по большой лестнице, где обнаружила открытый главный вход. Бомбиетта уже собиралась покинуть виллу, но вдруг краем глаза заметила непонятное движение в боковом зале. Она сперва вздрогнула и напряглась, а потом невольно направилась в боковой зал, несмотря на очень нехорошие предчувствия. Казалось, ее тело находилось под чужим контролем. Вскоре она вошла в чистое и просторное помещение, лишь немного уступающее по размеру главному холлу. В центре этого помещения стоял продолговатый стол, во главе которого сидел прекрасный молодой человек. Молодой человек сперва отрезал кусочек омлета ножом, а потом аккуратно положил его себе в рот вилкой, приветливо глядя на вошедшую Бомбиетту. «Доброе утро!» Этот прекрасный молодой человек выглядел в точности, как монстр, вырвавший ее сердце в том кошмарном сне. Бомбиетта задрожала и покрылась холодным потом, ощущая очередной прилив безграничного ужаса, полностью смывшей былые уверенности и спокойствие. В разум молодой госпожи семьи Бастербайн закралась пугающая мысль, когда перед ее глазами вновь промелькнули те кошмарные сцены. Действительно ли это был простой кошмар? Глава 75. Это божественно. Яруаши дружелюбно и приветливо улыбнулся вошедшей Бомбиетте, продолжая кушать аппетитный омлет, но данная сцена лишь усилила страх и опасения молодой госпожи семьи Бастербайн. Разве он не слишком добр? Нет, это не совсем верное утверждение. Когда разум склоняется к Богу, человек перестает иметь темные и злые мысли, потому что для него перестают существовать подобные понятия. Однако, где есть свет, обязательно существует и тьма. В личности подавляющего большинства людей, включая самого Яруаши, присутствует тьма, просто чаще всего люди способны сдерживать и подавлять эту тьму при помощи света. Даже в сердце такого главного героя, как Узумаки Наруто, присутствовала тьма. Можно сказать, что даже он мог впасть во тьму, не имея поддержки друзей. Тьма является частью человеческой натуры. Во время своего пребывания в мире Ван Панчмена, он размышлял о том, стоит ли примерить на себя личность злодея, но после попадания в мир Блича, ему так и не представилось достаточно удачной возможности сделать это. Похоже, сейчас самое время заняться этим. Проголодалась? Присаживайся. Яруаши приветливо улыбнулся молодой госпоже семьи Бастербайн после того, как сделал глоток молока. После этих слов Яруаши, из желудка Бомбиетты донеслось приглушенное урчание, а ее разум охватило сильное чувство голода. Девушка сперва некоторое время смотрела на Яруаши, а потом заскрежетала зубами, не намереваясь сдаваться этому чувству голода. «Что ты со мной сделал? Ты, монстр!» Яруаши спокойно сказал, продолжая кушать аппетитный омлет. «Я думал, что ты предпочтешь выслушать мой рассказ на полный желудок, но я могу начать прямо сейчас, раз ты так настаиваешь. Если вкратце, то я даровал тебе бессмертное тело, то есть ты не умрешь независимо от того, насколько тяжелые ранения получишь». После этих слов Яруаши поднял нож перед собой и продолжил, приветливо улыбаясь молодой девушке. «Но ты, конечно же, продолжишь чувствовать боль в полной мере. Более того, полученные ранения не будут заживать сами по себе. Фух». Затем Яруаши плавно взмахнул столовым ножом в направлении молодой госпожи семьи Бастербайн. Бомбиетта неподвижно застыла на месте, когда ее левая рука, лежавшая на ручке входной двери, отлетела в сторону без единого звука, словно была отсечена тончайшей невидимой нитью. «А-а-а-а-а!» Бомбиетта истерично закричала, не в силах терпеть подступившую боль, в то время как на ее лбу выступили многочисленные капли холодного пота. Затем молодая девушка заскрежетала зубами и злобно воскликнула, хватаясь за конец отсеченной руки. «Ты чертов ублюдок!» Яруаши спокойно сказал, совершенно не заботясь о реакции Бомбиетты. «Ты будешь истекать кровью и в полной мере ощущать боль, но не умрешь. Раз рана не будет заживать сама по себе, то и боль никуда не денется. Тебе необходимо отправиться в спальню на третьем этаже, где ты сегодня проснулась, чтобы избавиться от боли, а также исцелить полученные ранения. Я установил там массив, способный постепенно восстановить твои раны. После этих слов Яруаши сперва аккуратно отложил столовые приборы в сторону и вытер свои уголки рта белоснежной салфеткой, а потом встал и неспешно шагнул к выходу из помещения. Затем он обратился к разгневанной и перепуганной Бомбиетте, когда покидал помещение. «Я не намерен никоим образом ограничивать твои действия, но не советую пытаться покинуть эту виллу. Ты, конечно, можешь попробовать, но ничем хорошим это не закончится. Я думаю, что семья Бастербайн уже взялась за поиски своей молодой госпожи, но мы находимся в отдаленной и глухой местности, поэтому я решил спокойно пожить здесь несколько недель, пока виллу не найдут члены твоей семьи». Хех, игра началась, мисс Бомбиетта Бастербайн. Яруаши с беззаботной улыбкой покинул помещение, после чего направился вглубь виллы. Бомбиетта, продолжавшая прикрывать рану уцелевшей рукой, сильно побледнела, а по ее щекам стекало множество капель холодного пота. Она заскрежетала зубами, глядя вслед уходящему Яруаши. «Зачем тебе это?» «Занимательный вопрос. Тогда я тоже хочу узнать, зачем ты пытала и убивала других Квинси?» Яруаши слегка повернул голову и спокойно сказал, глядя на молодую девушку одним глазом. Бомбиетта прикусила губу. «Да как ты вообще смеешь равнять этот низменный мусор со мной, молодой госпожой семьи Бастербайн? Тогда как ты смеешь равнять себя со мной?» Яруаши беззаботно сказал, когда на его губах играла мягкая улыбка. «Ты ведь до сих пор продолжаешь считать меня своей добычей в глубине души. Я прав? Раз так, то позаботьтесь обо мне до прихода членов вашей семьи, молодая госпожа». Спустя несколько секунд, когда фигура Яруаши уже покинула холл виллы, до ушей Бомбиетты вновь донесся его спокойный и беззаботный голос. «Кстати, можешь не переживать, ведь я не намерен тайно пробираться в твою спальню, но я бы не советовал покидать ее без особой на то необходимости. Ах, все же я слишком добрый и благородный». После этих слов помещение погрузилось в тишину. Тело Бомбиетты подрагивало от неутихающей боли, поэтому она с усилием сжала уцелевшую руку в кулак, начав постепенно приходить в себя, а потом злобно заскрежетала зубами. «Ты чертов монстр!» Будучи молодой госпожой высшей знатной семьи Бастербайн, она никогда в жизни не сталкивалась с подобным пренебрежением со стороны окружающих, не говоря уже о том, что этот ублюдок осмелился не только взять ее в плен, но и безжалостно отрезать руку. Ранее Бомбиетта даже помыслить не могла, что с ней может приключиться подобное. Она намерена стать Штернриттером. Никому не позволено оскорблять, и тем более ранить ее. Но, теперь она не просто стала пленницей в руках чертового монстра, но и превратилась в объект пыток. Молодая девушка не могла смириться с настолько резким изменением своего положения. Даже сейчас она испытывала сильное желание наброситься на этого ублюдка, но здравый смысл и страх подавили и успокоили подступавшие эмоции. Очевидно, Яруаши намерен вдоволь поиздеваться над ней. Этому психопату и извращенцу недостаточно просто убить ее. Нет, он намерен вдоволь поиздеваться над ней, чтобы отплатить за произошедшее ранее. Она даже не может распознать примерный уровень силы и способности этого монстра, не говоря уже о вступлении в открытую битву. Вот если бы она стала Штернриттером, после получения дара от Кайзера, или хотя бы была старшим рыцарем, ей обязательно удалось бы раздавить этого монстра. Теперь же она не обладает достаточной силой для противостояния такому грозному противнику. Импульсивная попытка отомстить Яруаши приведет лишь к получению еще одной порции пыток. После восстановления спокойствия и здравомыслия Бомбиетта вдруг осознала, что эта жажда мести монстра играет ей на руку. Ведь теперь у нее есть надежда на выживание. Она потеряет все после смерти. Бомбиетта осознала, что пока она продолжает сохранять жизнь, ей рано или поздно предоставится шанс избавиться от монстра, чтобы выбраться из этого ужасного положения. «Прекрасно. Ты еще пожалеешь, что не убил меня, сильно пожалеешь». Взгляд Бомбиетты стал твердым, а голос решительным. Когда в разуме Бомбиетты крутились эти мысли, укреплявшие ее волю и решимость, внезапно из главного холла виллы донеслись звуки шагов, заставившие ее сердце трепетать от страха. Она резко и напряженно развернулась в направлении звука шагов, а спустя некоторое время увидела неспешно шагавшего Яруаши. Яруаши беззаботно шел по просторному холлу в направлении выхода из виллы, держа в руках удочку и ведро. Он повернул голову и приветливо сказал, когда проходил мимо входа в боковой зал: «О, разве ты еще не позавтракала? Я забыл сказать, что твое бессмертное тело потребляет гораздо больше энергии, чем обычное. Настоятельно советую позавтракать, ведь ты не только проголодаешься гораздо быстрее, но и чувство голода будет гораздо сильнее, чем обычно». После этих слов Яруаши неспешно покинул виллу, неся в руках удочку и ведро. Бомбиетта вышла в холл и заскрежетала зубами, глядя вслед уходящему Яруаши, потому что она и правда ощущала очень сильное чувство голода. «Ублюдок, намерен сломить меня простым голодом? Мечтай! Ха, я ведь не умру от голода, если ты сказал правду, и у меня теперь действительно бессмертное тело. Я, благородная и уважаемая госпожа семьи Бастербайн, не притронусь к еде, даже если буду умирать от голода». После этих слов она вдруг напряглась и вздрогнула, после чего упала на чистый пол виллы. Сильная боль и непрекращающееся кровотечение, вкупе с продолжавшим нарастать чувством голода, сильно ослабили тело молодой девушки. Судя по ведру и удочке, этот монстр отправился на рыбалку, он просто взял и беззаботно покинул виллу, совершенно не беспокоясь о возможности ее побега. Даже главный вход не закрыт. Ей достаточно просто пробежаться вперед, чтобы вырваться из этого ужасного кошмара. Нет, стоп, это ловушка. Бомбиетта не верила, что этот ублюдок мог случайно оставить ей настолько простой и очевидный путь к побегу. Чем более прост и очевиден путь побега, тем выше вероятность того, что это ловушка. Вполне возможно, что на выходе ее уже поджидает очень жестокая и мучительная пытка. Бомбиетта начала судорожно искать способ сохранения жизни и побега от этого кошмара, глядя на распахнутую дверь. Но сильная боль и нарастающее чувство голода затмевали рассудок. Постепенно, влияние голода на ее способность нормально мыслить и здраво рассуждать становилось все более очевидным. Вскоре чувство голода возросло до такой степени, что полностью затмило даже боль. Бомбиетта испытывала сильнейшее желание съесть все, что бы ни попадалось на ее глаза. Нет, нельзя. Это еще одна коварная ловушка этого монстра. Разве могу я, молодая госпожа семьи Бастербайн, сломаться так просто? Вскоре мысли Бомбиетты начали путаться под влиянием непреодолимого чувства голода, пока в конечном итоге она со всех ног не бросилась к столу в боковом зале, не в силах продолжать терпеть это. Затем она жадно закинула в рот и целиком проглотила сочный бифштекс, приправленный изысканной томатной пастой. Сочное и нежное чувство немедленно окутали рот Бомбиетты, принося ей невероятное чувство наслаждения и удовлетворения. Это божественно. Глава 76. Обеспокоенный Хашвальд. Слева от виллы, расположенной за пределами городов Квинси, располагался густой лес, а справа открытая равнина, на окраине которой виднелись холмы. Яруаши неторопливо прогуливался по лесу в направлении реки, расположенной в нескольких сотнях метров от виллы, держа в правой руке удочку, а в левой ведро. Раз эта девочка сама отказалась от предоставленной возможности побега, то пусть не винит меня за дальнейшее воздаяние по заслугам. Эх, я слишком добрый и справедливый. Яруаши улыбнулся и покачал головой, прогуливаясь по густому лесу. Специальный невидимый массив, окружающий виллу со всех направлений, отключился в области главного входа, как только он вышел на улицу. Решись, Бомбиетта, покинуть виллу через главный вход после того, как он ушел на рыбалку, ей и правда удалось бы сбежать, но она сама отказалась от этой возможности. Это было единственное разветвление сюжета, после правильного выбора на котором она могла прийти к идеальной концовке. К сожалению, бедная Бомбиетта упустила свой единственный шанс выйти сухой из воды. Если говорить на чистоту, то Яруаши ни в коей мере не дискриминирует Квинси. Причина этого предельно проста. Масштабная война, разразившаяся в мире Блича примерно 1000 лет назад, не имела никакого отношения к отстаиванию справедливости, неважно о какой из сторон идет речь, будь то империя Квинси или Готи-13. Просто шинигами предпочитали отправлять пустых на перерождение, чтобы их души формировали непрерывный круговорот между измерениями, тогда как Квинси предпочитали уничтожать пустых, лишая их возможности переродиться в другом измерении. Подобные действия Квинси могли привести к потере баланса между обществом душ, Уикамунда и миром живых, что в свою очередь повлечет за собой ужасающие последствия, вплоть до полного и необратимого краха всего мира. Это казалось непримиримое и неразрешимое противоречие привело к началу тотальной войны между империей Квинси и Готи-13. Но по факту, данное противоречие имеет и совершенно иную грань. Империя Квинси считала, что баланс между измерениями можно сохранить, Если шинигами просто перестанут отправлять обитателей Уэкамунда и общества душ в другие измерения. Другими словами, баланс между измерениями будет соблюден, если шинигами прекратят выполнять свои обязанности по отправке душ в мир живых, а Квинси будут охотиться на пустых, как в Уэкамунда. Каждая из сторон, будь то Империя Квинси или Гати-13, твердо и непреклонно верила в верность своего пути, не желая идти на компромисс со своим противником. При таком положении вещей, одна из сторон должна прекратить свое существование, для соблюдения баланса между измерениями. Так началась тысячелетняя кровавая война между Империей Квинси и Гати-13. Поэтому с точки зрения Яруаши, находящегося на высочайшей вершине этого мира, между шинигами и Квинси не было никакой особой разницы. На самом деле, он прибыл в Шаттенбирайх, чтобы разрешить проблему существования Квинси. Но, как ранее и говорилось, Яруаши не дискриминирует Квинси, поэтому он продолжал размышлять над наилучшим способом разрешения данного конфликта. Через некоторое время Яруаши вышел на берег небольшой реки, где насадил приманку на крючок и закинул удочку, после чего начал расслабленно дожидаться поклевки. Примерно в то же время к берегу реки, в 10 километрах вверх по течению, на лошадях скакало несколько человек с разнообразными рыболовными снастями. Рыбалка – это чрезвычайно медитативное и успокаивающее занятие, но во время путешествия по дикой природе на лошадях, рыбаку стоит уделять внимание не только самой рыбалке, но и надежной постановке своего скакуна на привязь. Иначе после поимки рыбы можно обнаружить, что вы лишились любимого скакуна. Рыбалка не стоит таких потерь. Квинси кардинально отличаются от шинигами в своей природе, ведь они являются людьми из плоти и крови. Поэтому Шаттенбирайх в большей степени напоминает именно реальный мир, чем общество душ. Более того, отсюда можно напрямую переместиться в мир живых. Но лишь Штернриттеры обладают правом и способностью покидать Шаттенбирайх для путешествия по другим измерениям. Примерно во время, когда Яруаши приступил к рыбалке, одна из высших знатных семей Ванденрейха, проживающая в центральном городе Зильберн, была потрясена и обеспокоена. Их молодая госпожа пропала без вести. Семья Бастербайн, конечно же, была сильно обеспокоена пропажей молодой госпожи Бомбиетты, обладающей родословной второго класса, что дает ей надежду на становление Штернриттером в будущем. Семья немедленно созвала большое количество рыцарей, после чего приступила к поисковой операции. Семья Бастербайн не имеет в своих рядах Штернриттера, но будучи одной из высших знатных семей Ванденрейха, они обладают огромной силой и влиянием, позволяющими мобилизовать огромное количество квинси в кратчайшие сроки. Вдобавок семья Бастербайн приступила к суровому и агрессивному допросу других благородных семей, ведь в Шаттенбирайх существует не так много личностей, которые могут осмелиться причинить вред их молодой госпоже. Вдобавок, Бомбиетта, обладающая родословной второго класса, является бельмом на глазу у других знатных семей, ведь они не желают появления Штернриттера в рядах семьи Бастербайн. После получения такого значимого усиления влияния, семья Бастербайн сможет подавить большинство других знатных семей Ванденрейха. Другие благородные семьи полностью отрицали свою причастность к исчезновению Бомбиетты, пока семья Бастербайн не была вынуждена успокоиться и отступить, по причине отсутствия доказательств. Они лишь могли оставить угрозу, что не остановится ни перед чем, если в итоге выяснится, что одна из благородных семей причастна к пропаже их молодой госпожи. Измерение Шаттенбирайх велико, гораздо больше Сирити, вдобавок на его территории располагается огромное количество разнообразных городов. Поисковая операция, взявшая свое начало в городе Зильберн, пока что успела распространиться лишь на близлежащие территории. Примерно в то же время в центральной части города, прямо у входа в замок Зильберн, стоял молодой светловолосый мужчина с правильными чертами лица и благородным темпераментом. Этот молодой мужчина, внешне немного похожий на Яруаши, является великим магистром Штернриттеров и исполняющим обязанности императора Ванденрейха, а также временным носителем шрифта «Алмайт» Югром Хашвальд. «Ты все еще здесь, Юга?» Из дворца Зильберн вышел Штернриттер Базард Блэк. Обращение Базсби к великому магистру и исполняющему обязанности императора отличалось от обращения других Квинси, поскольку они являются давними партнерами и друзьями детства. Взор Хашвальда был устремлен на север, примерно в направлении области Шаттенбирайх, где сейчас находится Яруаши, но ему не удавалось обнаружить вообще никаких признаков присутствия короля пустых. исполняющий обязанности императора Ван Динрейха, лишь чувствовал необъяснимое беспокойство. Меня посетило зловещее предчувствие. Хашваль тихо прошептал, продолжая обеспокоенно смотреть на север. Базби нахмурился. Хватит накручивать себя попусту, Юга. Великий магистр продолжал еще некоторое время молчаливо смотреть вдаль, после чего вздохнул и прошептал, обращаясь к своему старому другу. Надеюсь, ты прав. После этих слов Хашвальд неспешно спустился по ступенькам дворца, продолжая краем глаза поглядывать в северном направлении. Запечатанный король Квинси. Более 900 лет он должен восстанавливать свое сердцебиение. Более 90 лет он должен восстанавливать свой интеллект. В течение 9 лет он должен восстановить свою силу. И в течение 9 дней он восстановит весь мир. Эта песнь, известная как Кайзер Гизанг, распространенная по всему Ван Динрейху, является главным столпом веры всех Квинси. Со дня поражения империи Квинси в войне с Гати 13, прошло более 900 лет, а Яхве уже восстановил пульс и перешел к постепенному восстановлению сознания. 77 лет. Осталось 77 лет. Хашвальд больше всего боялся, что незадолго до возвращения Яхве произойдет непредвиденное событие, ведь он слишком долго исполнял обязанности императора и великого магистра, в ожидании возвращения отца всех Квинси. Юга, ты. Базби нахмурился и бросил пристальный взгляд в северном направлении, но ему так и не удалось почувствовать там ничего заслуживающего внимания. В итоге Штернриттер покачал головой и спустился по лестнице, следуя за своим старым другом. Глава 77. Почувствуй боль. Бомбиетта погрузилась в глубокую задумчивость. После великолепного и божественного завтрака, этот монстр совершенно прав. Ее исчезновение вызовет сильный переполох в семье Бастербайн, а на поисковую операцию отправится огромное количество Квинси. Квинси рано или поздно выяснит ее местоположение, если эта вилла расположена в Шаттенберрих. Срок в несколько недель, который ранее был озвучен этим монстром, кажется вполне правдоподобным, ведь семье Бастербайн хватит этого времени, чтобы прошерстить весь Шаттенберрих. Теперь назревает другой вопрос. Что именно произойдет, когда ее местоположение будет обнаружено? Ведь ее жизнь теперь находится в руках этого монстра. Да, Яруаши неведомым и непонятным образом наделил ее тело свойством бессмертия, но разве способность даровать подобное свойство не означает способность забрать его в любой момент по желанию? Так что она продолжит оставаться заложницей этого монстра, даже после обнаружения виллы семьей Бастербайн. Вдобавок она ни за что не поверит, что этот жестокий и извращенный монстр решит отпустить ее просто так. Какой смысл в уничтожении Яруаши семьей Бастербайн, если она сама к тому моменту лишится жизни? Поэтому она обязана избежать возникновения опасной для собственной жизни ситуации. Для этого необходимо найти способ передать информацию о своем положении семье Бастербайн. Ведь если семья Бастербайн доложит великому магистру о причастности к ее пропаже злобного и извращенного монстра, для решения данного вопроса обязательно вышлют Штернриттеров. Тогда ее шансы на выживание существенно возрастут. Ну или она может попытаться сбежать отсюда самостоятельно, но Бомбиетта чувствовала, что эта миссия практически невыполнима. Ведь, если этот извращенный монстр способен вытворять с ее телом настолько странные и таинственные вещи, то разве он не может выяснить ее конкретное местоположение? Нет вообще никакого смысла предпринимать попытку к побегу, пока она не разберется, что конкретно этот извращенец сотворил с ее телом. Она начнет размышлять о попытке побега только после того, как найдет способ избежать восприятия Яруаши. Теперь мне остается только вернуться в свою спальню. Бомбиетта выдохнула и неуклюже потащила свое тело, сильно ослабевшее после огромной потери крови, в направлении спальни, расположенной на третьем этаже большой виллы. После возвращения в спальню, Бомбиетта немедленно почувствовала, как к ее истощенному и израненному телу устремляется огромное количество риши. Это же, взгляд Бомбиетты стал тяжелым, а лицо сильно помрачнело. Молодая госпожа семьи Бастербайн пока что не является истинным рыцарем, но ее теоретических знаний хватало для осознания, что подобное исцеление выходит далеко за рамки способностей любого нормального Квинси. Затем она подняла искалеченную руку и стала свидетельницей того, как большой поток риши, испускающий голубое сияние, сперва собирается вокруг кровавого разреза, а потом довольно быстро восстанавливает отсеченную часть руки. Всплеск. Бомбиетта подняла уцелевшую руку и подцепила кончиками пальцев немного своей крови, не придавая значения боли, после чего обеспокоенно поднесла окровавленную ладонь к своим глазам. В итоге, по ходу проведения анализа в меру своих способностей, Бомбиетте так и не удалось обнаружить в своей крови ничего инородного. Чистота ее крови не претерпела вообще никаких изменений, то есть она так и осталась обладательницей родословной второго класса. Хм, наверное, проблема заключается в сердце. Бомбиетта выдохнула и опустила голову, посмотрев на свою грудь. Она четко помнила ужасающую сцену того, как этот ублюдок беспощадно вырывает сердце прямо из ее груди. Точно, именно в сердце были произведены изменения. Данную проблему будет трудно решить с ее нынешними способностями. По мере размышления над методом решения данной проблемы, Бомбиетта все сильнее осознавала, что просто не способна ничего с этим поделать. В результате она пришла к выводу, что лучше просто спокойно ждать, потому что попытки решения данной проблемы могут привести к усугублению ситуации. Бомбиетта еще некоторое время рассматривала свою новую руку, а потом выглянула в окно, в надежде увидеть неподалеку от виллы фигуру, облаченную в форму с символикой ее семьи. Яруаши сдержал свое обещание не врываться в спальню Бомбиетты, но она не могла устоять перед многократно усилившимся чувством голода. Квинси, конечно же, обладают методами поглощения окружающих рейши для утоления голода, но проблема в том, что все рейши, циркулирующие в ее спальне, находятся под контролем неведомой силы, что препятствует их поглощению. Вдобавок материя Шаттенбера их не состоит из рейши, как материя общества душ, поэтому нет никакого смысла пытаться грызть столы и стулья. Бомбиетта терпела целый день, пока наконец не пала ниц перед лицом невыносимого голода. Она покинула свою спальню утром следующего дня, хотя и понимала, что это злобный и коварный план Яруаши. В боковом зале ее вновь ожидал завтрак, но вся странность происходящего заключалась в том, что еда совсем не отличалась от той, что находилась на столе вчера. Отличие сегодняшней еды заключалось лишь в том, что к ней никто не притронулся. Бомбиетта жадно смела всю еду со стола, казалось, не испытывая вообще никаких колебаний или стыда по этому поводу. Подобный метод приема пищи был очень непривычным и странным для молодой госпожи семьи Бастербайн, но из страха перед этим жестоким монстром она не ощущала здесь никакого чувства безопасности. После наполнения желудка до отказа, Бомбиетта начала колебаться, думая о том, стоит ли прихватить с собой немного еды, ведь в таком случае она сможет дольше не покидать спальню. Но, именно во время решения данной дилеммы, она вдруг резко вздрогнула и впала в оцепенение. Затем она напряженно и прерывисто повернула голову в направлении входа в помещение, где к своему ужасу обнаружила неизвестно когда появившуюся фигуру Яруаши. «Покушала?» — Яруаши спросил ласковым и приветливым голосом. Бомбиетта нервно сглотнула, чувствуя дрожь в каждой клетке своего тела, но в итоге послушно кивнула в ответ на слова Яруаши. «Да-да, тогда следуй за мной, я нашел в твоих воспоминаниях довольно занятную и веселую игру». Яруаши развернулся и сказал, неспешно шагая в направлении внутреннего двора виллы. Бомбиетта некоторое время колебалась, глядя на удаляющуюся спину Яруаши. Интуиция подсказывала молодой госпоже семьи Бастербайн, что занятная и веселая игра, найденная среди ее воспоминаний, будет иметь чрезвычайно жестокий и болезненный характер. В итоге Бомбиетта пришла к выводу, что ее уже не спасет попытка укрыться в спальне, хотя Яруаши и пообещал ранее не врываться туда. Этот жестокий и извращенный монстр может по простой прихоти нарушить правила, которые сам же и установил, поэтому не стоит лишний раз искушать судьбу, не говоря уже о ее способности добраться до спальни. Бомбиетта не была настолько наивна, чтобы действительно поверить, что этот чертов монстр будет обременять себя соблюдением обещаний. Поэтому ей придется покорно следовать приказам Яруаши, если, конечно, она не желает получить дополнительную порцию страданий. В итоге Бомбиетта стиснула зубы и настороженно последовала за Яруаши на улицу, понимая, что у нее нет другого выбора. Просторный внутренний двор виллы оказался засажен множеством ароматных и красочных цветов, но у молодой госпожи семьи Бастербайн не было совершенно никакого настроения наслаждаться этим прекрасным пейзажем. Яруаши сперва неспешно подошел к деревянному столбу, вкопанному в углу внутреннего двора виллы, а потом поманил к себе Бомбиетту. «Что ты хочешь со мной сделать?» Бомбиетта настороженно шагнула в направлении Яруаши, ощущая очень нехорошие и зловещие предчувствия. С легким и беззаботным движением руки, в ладони Яруаши появилась сияющая веревка, сформированная из огромного количества риши. Фух. Затем эта веревка сперва стремительно окутала тело Бомбиетты, а потом надежно привязала ее к деревянному столбу. Ничего особенного. Просто немного постреляю в тебя из лука. Яруаши добродушно улыбнулся и отошел от столба на некоторое расстояние, по пути сформировав в своих руках золотистый лук из множества риши. Бомбиетта вздрогнула и принялась бороться, что есть сил, в надежде вырваться на свободу, в то время как Яруаши задумчиво сказал, не обращая внимания на ее бурную реакцию: «Если я не ошибаюсь, то согласно установленным тобой правилам, стрельба должна проводиться с 200 метров. Далее попадание в туловище, 10 очков, в голову, 30 очков, в сердце, 50 очков. Поправьте меня, если я ошибся, молодая госпожа. Прекрати это немедленно, чертов ублюдок. Ты действительно осмелился сделать подобное со мной, молодой госпожой семьи Бастербайн и будущим Штернриттером. Даже не думай», — Бомбиетта озлобленно воскликнула, но Яруаши, который к этому моменту уже успел отступить на 200 метров, поднял золотистый лук, не придавая совершенно никакого значения ее крикам. Фух, стрела риши, прочертившая золотую дугу в воздухе, промелькнула рядом со щекой Бомбиетты, сорвав с ее головы несколько волос, после чего проделала крошечное отверстие в стене позади столба. Эта стрела резко прервала крик разгневанной и озлобленной Бомбиетты, вызвав у нее резкий прилив страха и паники. Она невольно вспомнила умоляющие и болезненные крики Квинси, которых точно так же расстреливала из лука в прошлом. «Нет, прекрати, не делай это!» Угрозы Бомбиетты немедленно сменились мольбой о пощаде. Яруаши посмотрел на золотистый лук и задумчиво сказал, не обращая внимания на умоляющие крики молодой девушки: «Прости за промах, мне действительно жаль, что мой контроль над духовным луком и стрелами настолько плох, но не стоит так переживать, в следующий раз я обязательно оправдаю ваши ожидания, молодая госпожа». После этих слов Яруаши улыбнулся, нацеливая свой лук на Бомбиетту, находившуюся на расстоянии примерно в 200 метров. Затем он вновь натянул тетиву и запустил золотистую стрелу риши. Фух, всплеск. Стрела вновь прочертила золотую дугу в воздухе, но на этот раз пронеслась не мимо, а прямо сквозь живот Бомбиетты, оставив после себя крошечное отверстие, из которого немедленно хлынул поток крови. «А-а-а-а!» Бомбиетта запрокинула голову и болезненно закричала, глядя на чистое голубое небо. Яруаши прищурился и покачал головой, глядя на раненую Бомбиетту. Для нормального Квинси не должно составить труда перенести боль от такого незначительного ранения, но будучи молодой госпожой высшей знатной семьи, ты никогда не страдала от подобной боли. Я понимаю, но вы должны почувствовать боль, молодая госпожа. Фух, познать боль. Фух, принять боль. Фух. Яруаши выпускал из лука одну стрелу за другой, безразлично глядя на издававшую истошные крики Бомбиетту. Каждая стрела попадала точнёхонько в тело молодой девушки, проливая все больше и больше крови. Глава 78. Ночное покушение. Веревка, сформированная из огромного количества риши, распалась на пятна света, которые вскоре рассеялись в окружающей атмосфере. Бомбиетта, которая к этому моменту была с ног до головы залита кровью, безвольно упала на землю. Она уже давно сбилась со счета, сколько раз ее тело пронзали стрелы из риши. КХМ. Даже из ее рта неустанно лился поток крови. Она продолжала оставаться в сознании, четко ощущая острую боль, хотя ее тело прошивалось насквозь множество раз в разных местах. Яруаши покачал головой и сказал, опуская золотистый духовный лук: «Ужасная меткость. Похоже, я до сих пор не привык к подобному оружию». КХМ. Бомбиетта издала короткий всхлип. Она не могла говорить, потому что ранее одна из стрел пронзила насквозь горло. Более того, молодая госпожа семьи Бастербайн вообще не слышала этих слов Яруаши, а ее взор погрузился в абсолютную тьму. Но боль так никуда и не делась. Ей хотелось умолять о пощаде. Ей хотелось сказать, что она испытала гораздо больше боли, чем те молодые мужчины, расстрелянные ею из лука в прошлом, но в итоге из окровавленного рта Бомбиетты донесся лишь тонкий всхлип. «Можешь вернуться в свою комнату». Добрый и нежный голос Яруаши прозвучал прямо в сознании Бомбиетты. «Там ты сможешь залечить свои раны». После этих слов Яруаши развернулся и неспешно шагнул в направлении виллы, по пути небрежно отбросив в сторону духовный лук. Вскоре он вошел в чистую и элегантную комнату, расположенную на втором этаже, где из ниоткуда достал книгу, просто сжав ладонью пустой воздух. трактата линейной зависимости интенсивности Риацу от степени концентрации Риши. Яруаши покачал головой и вернул книгу обратно, после чего достал еще одну. Основы строительства и реструктуризации измерений для чайников. ТСК. Опять не то. Яруаши сперва вновь вернул книгу на место, а потом засунул руку прямиком в пустоту, принявшись рыться в независимом измерении, пока вскоре не достал еще одну книгу. Этот глупый свин не понимает мечту девочки Заки. О, нашел. Яруаши принялся неторопливо листать страницы книги после того, как откинулся на спинку мягкого кресла. В то же время Бомбиетта валялась во внутреннем дворе виллы посреди лужи своей крови. На самом деле, она не была полностью лишена возможности воспринимать окружающий мир, несмотря на потерю зрения и слуха. Ведь будучи обладательницей чистейшей родословной Квинси, она способна воспринимать окружающий мир через Риши. КХМ жива. Она прекрасно осознавала, что при нормальных обстоятельствах уже должна быть мертва, потому что ее тело практически полностью лишилось крови. Она не сможет сбежать от этих непрекращающихся приступов острой боли по всему телу, пока не вернется в свою спальню, но после получения такого количества сквозных ранений, она не способна даже ползти по земле, не говоря уже о нормальной ходьбе. Но у нее осталась способность контролировать окружающие Риши. Ух, ух. Бомбиетта стиснула зубы и сформировала тонкую нить из ближайших Риши, при помощи которой предприняла попытку поднять свое тело. Подобное движение вызвало резкое усиление и без того мучительной боли по всему телу, что привело к немедленному разрушению и рассеиванию нити Риши. Это техника высокого уровня под названием рансотингой, которая позволяет Квинси контролировать свое тело словно марионетку при помощи нитей, сформированных из огромного количества Риши. Благодаря применению данной техники, Квинси может двигаться свободно, несмотря на паралич, переломы и тому подобное. Рансотингой недоступен рядовым Квинси, поскольку данная техника предъявляет весьма высокие требования к уровню контроля окружающих Риши. Бомбиетте так и не удалось освоить данную технику по ходу тренировок в семье, потому что ее уровень контроля Риши не соответствовал требованиям. Но теперь у нее нет другого выбора, кроме как освоить данную технику прямо здесь и сейчас. А-а-а-а! Бомбиетта издала истошный крик, берясь за формирование новых нитей Риши. Потеря привычных органов восприятия окружающего мира помогла Бомбиетте достичь предельной сосредоточенности на контроле Риши, что позволило ей создать достаточно устойчивые и стабильные нити Риши всего лишь со второй попытки. Затем она подцепила и подняла свое тело на ноги при помощи сформированных нитей, после чего неустойчиво шагнула вперед. Более высокий уровень контроля Риши, шелковые нити Риши. В итоге ей понадобилось около получаса, чтобы полноценно освоить технику, которая дается даже не всем официальным рыцарям. «Мне понадобится всего один год, нет месяц, чтобы стать старшим рыцарем Зильберна, если я смогу вырваться из лап этого извращенного и жестокого монстра». Сейчас в разуме Бомбиетты крутились подобные мысли, ведь она за жалкие полчаса обрела силу, на достижение которой у многих Квинси уходит долгие годы. Ей удалось раскрыть свой истинный потенциал, под влиянием отчаянной и безвыходной ситуации. Она и не подозревала, что обладает таким потрясающим талантом, пока не оказалась в настолько страшном положении. «Я сделаю это. Я обязательно стану Штернриттером». Это невероятное достижение вновь подкрепило и укоренило ее веру в себя. Она должна выжить. Выжить любой ценой. Бомбиетта все более умело контролировала собственное тело при помощи многочисленных нитей Риши на пути к центральному холлу виллы. Болевые ощущения многократно усилились во время движения, но они больше не доставляли предыдущих мучений и дискомфорта ее разуму. Она не только улучшила свой контроль Риши, но и научилась терпеть боль. Такой значительный рост в такие сжатые сроки, благодаря этому чертовому монстру. Бомбиетта осознавала, что ее воля и решимость еще очень не скоро достигли бы такой степени, если бы не встреча с Яруаши. Тук, тук, тук. Вскоре Бомбиетта вернулась в свою спальню, идя довольно ровной и твердой походкой. Яруаши, продолжавший читать книгу в своем кабинете, посмотрел в направлении третьего этажа, как только Бомбиетта вернулась в свою спальню. Затем он усмехнулся и опустил голову, возвращаясь к чтению книги. К окровавленному и израненному телу Бомбиетты хлынул огромный поток Риши, как только она легла на кровать. Ее раны стремительно заживали, а пролитая кровь исчезала. Через некоторое время Бамбиетта вернулась в идеальное состояние и приоткрыла глаза. Затем она подошла к окну и схватила ладонью пустой воздух, собирая вокруг нее ближайшие риши. Вторая стадия контроля риши. Теперь я должна быть не слабее рыцаря Зильберна. Бамбиетта улыбнулась и прошептала, наблюдая, как вокруг ее ладони собирается поток сияющих риши. Основная тренировка шинигами заключается в повышении контроля Риацу и наращивании собственной духовной силы, тогда как основная тренировка Квинси заключается в улучшении контроля окружающих риши. Чем лучше контроль, тем выше объем и степень концентрации риши, поглощаемых из окружающего мира, что соответственно приводит к усилению атаки и многих других аспектов. Достижение второго этапа контроля риши в 16 лет является высочайшим стандартом по меркам рыцарей Зильберна. Далее следует третья стадия контроля риши, соответствующая уровню старшего рыцаря. А далее идет легендарный фальштиндик. Если проводить аналогии с уровнями развития пустых, то нынешний прогресс с Бамбиетты сравним с превращением обычного Миноса в Гиллиана. То есть это не просто значимое улучшение, а переход на совершенно иной уровень. Но я все равно не способна победить этого монстра. Бамбиетта беспомощно вздохнула и опустила руку, рассеивая собранный поток риши. Изначально Бамбиетта предполагала, что сила Яруаши находится примерно на ее нынешнем уровне, но после его достижения она осознала, что все равно не способна обнаружить таинственный массив, расположенный в спальне, не говоря уже о понимании сути внесенных в ее организм изменений. Хотя это явно не сила Квинси, но в ней все равно должны быть задействована духовная сила Ириши. Не стоит и думать о вступлении в открытое противостояние с Яруаши, раз она даже не способна распознать его способности. Но бессмысленность вступления в открытое противостояние совсем не означает, что с нынешней силой она не может убить Яруаши. Теперь между ней и монстром, обладающим силой примерно на уровне старшего рыцаря Зильберна, отсутствует непреодолимая пропасть. Если речь идет о шинигами, то при слишком большом разрыве в классе Риацу уступающая сторона не сможет ранить превосходящую сторону независимо от обстоятельств, потому что шинигами развивают собственную духовную силу. Квинси сильно отличаются от шинигами в этом плане, потому что обладают сверхчеловеческой защитой только при использовании блуд. Без усиления блуд, квинси имеют обычные тела из плоти и крови, что касается и монстров, изредка появляющихся на территории Шатенберах, ведь до мутации они тоже были квинси. Его можно убить. Способность Яруаши наделить ее тело свойством бессмертия совсем не означает, что его тело обладает таким свойством, а если и обладает, любая способность имеет свои слабости и недостатки, какой бы непобедимой и неприступной она ни казалась на первый взгляд. При нынешних обстоятельствах, вероятность совершения успешного побега слишком низка, а ожидание прибытия сил семьи Бастербайн равносильно ожиданию собственной смерти, ведь Яруаши не будет сидеть здесь как дурак. Вероятнее всего он покинет эту виллу, как только сюда прибудет первый поисковый отряд семьи Бастербайн. Убийство Яруаши решит все проблемы. Она убьет этого монстра ради выживания, раз теперь ее вероятнее всего ждет жалкая смерть. Что касается неудачи, Яруаши придет в бешенство и убьет ее после неудачного покушения, а возможно даст новую порцию жестоких пыток. Это не имеет особого значения, ведь хуже уже не будет. Бамбиетта ни за что не поверит, что Яруаши бодрствует круглые сутки. Рано или поздно он обязательно даст слабину. Именно тогда настанет ее время. Она ухмыльнулась и опустила руку, размышляя об убийстве этого монстра. Ночь. Бамбиетта не осмеливалась действовать слишком опрометчиво, ведь она не знает, ведет ли Яруаши за ней непрерывное наблюдение. Именно поэтому она должна быть терпелива и осторожна. Вскоре пролетело несколько дней, на протяжении которых Бамбиетта регулярно покидала свою комнату, чтобы поесть. По ходу этих вылазок произошло 5 столкновений с Яруаши, 4 из которых случилось явно не по его инициативе. Более того, он больше не проявлял особого интереса к ее пыткам. Бамбиетта была готова к новым пыткам, но их отсутствие все же принесло ей немалое чувство облегчения. Она даже невольно почувствовала благодарность к Яруаши, но это мимолетное и неловкое чувство было немедленно сметено ее решимостью. Единственное подобие пытки произошло, когда Яруаши хвалил ее за способность самостоятельно добраться до спальни, во время их встречи на следующий день. Он сказал, что хочет еще раз полюбоваться этой прекрасной картиной, после чего отсек ей все конечности. Рансотингай лишь контролирует конечности, а не заменяет их. В результате она заменила конечности более массивными и прочными нитями Риши, после чего вернулась в свою спальню для восстановления конечностей, что привело к еще одному улучшению контроля окружающих Риши. Бомбиетта уступает старшим рыцарям Зильберна во многих аспектах, включая Хиренкику и Блуд, но она уже способна сравниться с ними в базовом аспекте контроля окружающих Риши. Теперь она уступает в данном аспекте лишь Штернриттерам. Она была очень благодарна Яруаше за предоставление возможности обрести подобную силу за настолько короткий промежуток времени. Но этой благодарности было недостаточно, чтобы успокоить ее ненависть. Бомбиетта понимала, что ее нынешней силы недостаточно для победы в лобовом столкновении с Яруаше, зато сильно возросла ее уверенность в успешном проведении скрытой атаки, поэтому она решилась действовать на седьмой день. Бомбиетта не могла воспринимать духовную силу Яруаши, но за несколько дней проживания в вилле, ей удалось выяснить местоположение его спальни. Вскоре она предельно осторожно и тихо подошла к двери, ведущей в комнату Яруаши, всеми силами стараясь не вызывать даже малейших колебаний в окружающих Риши. Ранее она проверила несколько дверей и выяснила, что при их создании использовалось хоть и не редчайшее, но довольно качественное дерево, поэтому открытие дверей обычно не вызывает никаких громких звуков. Нет ни сигнального, ни защитного массива, ты поплатишься за такую самонадеянность и высокомерие. Бомбиетта злобно ухмыльнулась. Ранее она удостоверилась в дневное время, что спальня Яруаши не оснащена никакой защитой, а по вечерам он не занимается ее установкой. Похоже, по его мнению, она была не более чем слабой и жалкой пленницей, не способной оказать вообще никакого сопротивления. Жестоко поплатишься. Бомбиетта плавно открыла дверь и осторожно пробралась в спальню. Яруаши неподвижно лежал под одеялом на большой кровати шириной более 2 метров, стоявшей в центре просторной спальни. Бомбиетта сперва осторожно, не издавая ни единого звука, подобралась к кровати, а потом плавно подняла руку, глядя на закрытые глаза своей жертвы.